все же произнес. Его реально сейчас убьют, а он нам может еще пригодиться. Ладно, кивнул я, уберем его. И мои гвардейцы увели фон Штернберга обратно в подземелье. Бомбардировка форта не прекращалась ни на секунду. Снаряды с грохотом разрывались вокруг, осыпая все окрестности градом осколков. Австрийцы, не жалея боеприпасов, пытались стереть форт с лица земли. Но я был готов к этому. С помощью магии усиливал стены и своды, делая их практически непробиваемыми. Мои гвардейцы, укрывшись в капонирах, отвечали прицельным огнем, не давая противнику приблизиться. Затем австрийцы, потеряв несколько десятков человек, все же решились на штурм. На этот раз они отказались от танков, поняв, что те бесполезны, и действовали более грамотно, используя щитоносцев для прикрытия. Их щиты, усиленные артефактами, выдерживали даже попадания из пулеметов. Я, внимательно наблюдая за их продвижением, решил использовать свою магию. Сконцентрировавшись на целях, я направил мощный импульс энергии в несколько больших камней, лежащих на пути перед ними. Камни, словно мины, взорвались, разбрасывая вокруг себя осколки. Несколько незащищенных австрийцев упали, но все щитоносцы устояли, продолжая идти вперед. Их щиты мерцали, отражая мои атаки. Я повторил фокус еще раз, выбрав на этот раз камни побольше. Взрывы были более мощными, но щиты все равно выдержали. Тогда я решил попробовать другую тактику. Вместо того, чтобы разрушать их щиты, я открыл под ними глубокую яму. Двое солдат, не успев среагировать, с криками полетели вниз. Но остальные, к моему удивлению, зависли в воздухе. Стало ясно, что у них левитирующие артефакты. Австрийцы хорошо подготовились к этому нападению, рассчитывая все возможные варианты. Мои гвардейцы, используя все преимущества защищенного форта, методично отстреливали противников. Снайперы работали без устали, выбивая одного за другим. Остальные гвардейцы, укрывшись в капонирах, вели огонь из пулеметов и гранатометов, не давая противнику быстро приблизиться. «Слушай, Теодор», — сказал Скала, подходя ко мне, — «с тобой не соскучишься. Сначала наемники, теперь это». Я, не отвечая, внимательно наблюдал за происходящим. Ситуация была напряженной, но не критической. Мои гвардейцы, экипированные передовой броней и вооруженные новейшим оружием, которое мы частично собрали после атаки наемников, успешно сдерживали натиск противника. К тому же, я восстановил несколько боевых костюмов страж, которые работали на теневой энергии и усиливали не только физические характеристики, но и магические способности, и теперь мои бойцы были практически неуязвимы. Враг продолжал наступать, но уже не с таким напором, как раньше. По рации сообщили, что подкрепление уже на подходе. «Даша!» — крикнул я, заметив, что она со своим оператором стоит неподалеку. «Наши идут, снимите все это красиво, пусть весь Лихтенштейн увидит, кто именно его защищает». Дарья с готовностью кивнула, и ее оператор направил камеру в сторону приближающихся союзных войск. Через несколько минут на горизонте, оглашая окрестности грохотом моторов, появились боевые машины графов Шинка и Рихтера. Впереди – легкие танки с символикой их родов, за ними – броневики, грузовики с гвардейцами. Колонна, подъехав ближе, остановилась, и графы, выскочив из машин, поспешили к нам. «Теодор, Генрих Шенк», подходя ко мне, крепко пожал руку. «Мы, конечно, догадывались, что ты не подведешь, но, что бы такое, не представляю, как тебе это удалось, но укрепление просто мое почтение», добавил Густав Рихтер. «Все привезли, что я заказывал», спросил я, пожимая руки графам. «Да», кивнули они. «Тогда, господа, я жестом пригласил их пройти вглубь форта, пойдемте, покажу, где разместить вашу артиллерию». Гвардейцы Шинка и Рихтера принялись за работу. Они быстро разгружали грузовики, устанавливали на заранее подготовленные позиции тяжелые орудия. Скала, наблюдая за происходящим, довольно хмыкнул. «Теперь австрийцам будет не до шуток, не просто с винтовками отстреливаться будем. Теперь они дважды подумают, прежде чем сюда соваться». К нам примчалась Даша, ее лицо буквально светилось от счастья. Отличный репортаж получился. Народ в восторге. Мою онлайн-трансляцию перехватили и показывают по всей Российской империи. Я теперь суперзвезда. Но радость от приближающейся победы была недолгой. К форту, с визгом тормозов, подъехала черная машина с эмблемами службы безопасности княжества Лихтенштейн. Из нее, словно коршуны, выскочили люди в форме. Подойдя к нам, Они остановились на почтительном расстоянии, и один из них, показав удостоверение, четко произнес: «Господин Теодор Вавилонский, мы прибыли сюда по личному распоряжению князя Роберта Бапшильда. Вы обвиняетесь в измене родине и провале важного оборонного заказа, и будете арестованы до разбирательства». «Измене?» Я не смог сдержать смеха. «Вы сами верите в то, что говорите. Нам плевать на ваши мысли, господин Вавилонский», — холодно ответил офицер. «Вы должны подчиниться». Даша с оператором, не теряя времени, снимали все это на камеру. «Ну что ж, значит, я пойду с вами. Я законопослушный подданный императора и его ставленника, и подчиняюсь закону». Я повернулся к камере и, глядя прямо в объектив, произнес: «Кажется, нашему князю не нужны люди, которые сражаются за свободу Лихтенштейна и жизни его народа». На меня надели наручники, и я, улыбнувшись, повернулся к скале. «Кирилл Александрович, оборона пока остается на тебе и на графах Шинке и Рихтере, а мне придется ненадолго отлучиться. Не забудь сделать все, как мы договаривались». Скала лишь молча кивнул, а я, в сопровождении охранников, направился к машине. Город Вадуц, княжеский дворец, кабинет великого князя Лихтенштейнского. В роскошном кабинете княжеского дворца Лихтенштейна князь Роберт Бапшильд восседал за огромным столом, окруженный своими советниками. Советники перешептывались между собой, тревожно переглядываясь, обмениваясь настороженными взглядами. В воздухе висела напряженная тишина. Все понимали, что ситуация непростая. Новости с фронта снова были неутешительными. Австро-венгры опять пошли в наступление, не обращая внимания на ноты протеста и дипломатические угрозы. Князь, нервно барабаня пальцами по подлокотнику трона, с неприязнью поглядывал на своих подданных. Ему не нравились эти люди, сплошь лизоблюдой трусы. Они были для него лишь инструментом в достижении его целей. И сейчас этот инструмент был неэффективен. Внезапно князь Бапшильд, нахмурившись, поднял руку, призывая к тишине. «Эти вопли снаружи когда-нибудь прекратятся», — рявкнул он. «Достали. Уже целый час орут, а теперь все громче и громче». Один из советников, пожилой мужчина с седой бородой, с кряхтением поднялся из-за стола и подошел к окну, чтобы разведать ситуацию. Окинув взглядом площадь перед дворцом, он нервно откашлялся. «Ваше сиятельство, это жители Лихтенштейна, и их становится все больше». «Жители?» — князь смерил его холодным взглядом. «Какого черта им нужно? Судя по всему, они пришли к нам, чтобы защищать своего любимчика, Теодора Вавилонского», — с трудом выговорил советник. «Любимчика?» — князь удивленно приподнял брови. «Ты что, шутишь? С чего это изменник вдруг стал любимчиком?» «Это не шутка, ваше сиятельство», — вмешался другой советник, молодой человек, который тоже подошел к окну. «Теодор Вавилонский уже получил широкую известность не только в интернете, но и во всей Российской империи. Его даже прозвали народным защитником. Честно говоря, его популярность растет с каждым часом. Люди требуют освободить его из тюрьмы. Они кричат и свистят, размахивая плакатами. А что полиция?» Князь, нахмурившись еще больше, нервно заерзал на стуле. «Почему они не разгоняют эту толпу?» Советник с бородой переминался с ноги на ногу, явно не желая сообщать плохие новости. «Мне трудно в это поверить, ваше сиятельство», — начал он неуверенно, — «но ГХМ, армия и полиция тоже на стороне народа. Многие офицеры отказываются выполнять приказы о разгоне демонстрантов, ссылаясь на то, что они присягали защищать Лихтенштейн, а не отдельных ГХМ личностей. И это в такое непростое для княжества время», — зарычал князь возмутительно. «Живо отдайте соответствующий приказ всех разогнать. Особо буйных расстреляйте. Будут мне еще тут устраивать волнения. Я покажу им, кто здесь настоящий правитель». В этот момент в зал вбежал запыхавшийся секретарь, сжимая в руках только что распечатанный документ. «Что это такое?» «Ваше сиятельство, срочное послание из Центральной империи», — прокричал секретарь, передавая листок одному из советников. «Ваше сиятельство», — сказал тот, побледнев, — «тут сказано немедленно отпустить из-под стражи Теодора Вавилонского. Я думаю, вам лучше прочитать это лично». Князь Бапшильд, нахмурившись, взял у него листок и быстро пробежал его глазами, затем разорвал на части. «Да чтоб их всех! Какого черта они вмешиваются в дела княжества?» — заревел он. «Меня сам император сюда поставил, чтобы я тут во всем разбирался. Это мое княжество, и я буду управлять им так, как считаю нужным. Но, ваше сиятельство, Советник попытался возразить. Это за подписью самого императора. Если вы не подчинитесь, то это будет рассмотрено как государственная измена. Мы не можем рисковать гневом империи. Князь Бабшильд начал нервно ходить по залу, обдумывая ситуацию. Он прекрасно понимал, что открыто противостоять империи – самоубийство, но и подчиниться, отпустив Вавилонского. В глазах его соратников это автоматически сделает его слабаком. После долгих минут напряженных раздумий князь вместе с советниками все же приняли решение. Бабшильд вышел на балкон, где его встретил рев толпы. Он поднял руку, призывая к тишине, и натянул на лицо фальшивую улыбку. «Друзья!» – начал он громким голосом. «Произошло ужасное недоразумение. Некоторые люди внутри нашего княжества оказались предателями, имеющими зуб на Теодора Вавилонского. Они его оклеветали, подбросив ложные доказательства. Он пытался вспомнить план, который ему подсказали советники, пытались таким образом дискредитировать наше правительство. Я, заботясь о благосостоянии и защите княжества, не разобрался сразу в этой гнусной интриге, но теперь правда вышла наружу». Он сделал многозначительную паузу, а затем, с наигранной скорбью в голосе, продолжил. «Начальник нашей полиции, к сожалению, оказался главным зачинщиком этого заговора. Он обернулся и указал пальцем на начальника полиции, который стоял неподалеку, сдерживая разгневанную толпу. Он будет немедленно арестован». Начальник полиции в шоке открыл рот, не веря своим ушам. Стражники, которые заранее были предупреждены, быстро схватили ошеломленного начальника полиции. Они грубо связали его, заткнули рот кляпом и, под свист и улюлюканье толпы, утащили в подвал. Внезапно из толпы раздались новые крики. «Вавилонский! Вавилонский! Освободите народного защитника!» Люди начали скандировать его имя все громче и громче. Князь, еле сдерживая гримасу отвращения, повернулся к советникам. «Выпускайте его уже!» Затем снова обратился к толпе. «Народ Лихтенштейна, ваши голоса услышаны. Теодор Вавилонский будет немедленно освобожден и восстановлен во всех правах». Толпа разразилась ликующими возгласами, в то время как князь Бабшильд, сохраняя улыбку на лице, мысленно поклялся отомстить за это унижение при первой же возможности. Помещение временного изолятора находилось прямо в подвале княжеского дворца. «Всю ночь до самого утра я просидел в заключении в одиночной камере. Комнатушка была совсем небольшой, 2 на 2 метра, с голыми каменными стенами и решетчатой дверью. Внутри – железная койка без всякого матраса, столик и стул, прикрученные к полу, а еще – рукомойник с холодной водой и туалет. Однако, я не испытывал ни страха, ни тревоги. Мое заключение было лишь частью тщательно продуманного плана. Я знал, что князь не сможет долго удерживать меня под арестом. С первыми лучами солнца мое одиночество нарушил нарастающий гул, доносившийся с улицы. Я просканировал даром окрестности и понял, что снаружи, возле княжеского дворца, собралась огромная толпа. Люди скандировали лозунги, немедленно требуя моего освобождения. Я мысленно усмехнулся над небрежностью Бабшильда, ощутив, как мое магическое ядро начинает вибрировать, бурля энергией. Князь, либо недооценивая мои способности, либо ослепленный собственной злобой, не поместил меня в антимагическую камеру. Дверь, стены, пол, все здесь было обычным, неусиленным защитными артефактами. Конечно, в любой момент я мог спокойно покинуть камеру. Впрочем, бежать я не собирался, мой план требовал терпения. Вскоре тяжелые засовы с лязгом отодвинулись, и дверь распахнулась, открывая мне путь на свободу. Вавилонский, на выход. Я вышел на улицу, и меня оглушил восторженный рев толпы. Люди размахивали плакатами с надписями «Свободу Вавилонскому! Герой не должен сидеть в тюрьме! Отпустите народного защитника! Вот он, смотрите!» — воскликнул кто-то. «Теодора Вавилонского отпустили!» — подхватил другой. «Герой на свободе! Ура!» — загомонили все хором. Я медленно прошел вперед, улыбаясь и кивая своим сторонникам. Оглянувшись назад на здание княжеского дворца, я заметил стоявшего на балконе князя Роберта Бабшильда. Его лицо выражало смесь злости и разочарования. Я помахал ему рукой, демонстративно показывая, что не держу зла. Это явно вывело его из себя еще больше. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня окружила толпа журналистов. Микрофоны и камеры были направлены на меня со всех сторон. Репортеры наперебой кричали: «Господин Вавилонский, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Расскажите, пожалуйста, как это все произошло. Как вы относитесь к решению князя об аресте?» Вы будете добиваться справедливости. Я выдержал паузу, дождавшись, пока шум немного утихнет, и произнес: «Я рад, что князь принял правильное решение. Это показывает его мудрость и способность признавать ошибки. Мой личный совет князю – тщательнее выбирать свое окружение. Если нужна моя консультация по командообразованию, я всегда готов помочь. Лихтенштейн заслуживает лучшего руководства». Краем глаза я заметил, как Бабшильд, не выдержав, в ярости покинул балкон. Похоже, мои слова задели его самолюбие. Ну и отлично. Воспользовавшись моментом, я обратился к собравшимся. «Граждане Лихтенштейна, фирма «Созидатель» защитила наши восточные рубежи, но это только начало. Я не всесилен, и для нашей общей победы нужны усилия каждого из вас. Мы должны стать единым фронтом против любых угроз. Сегодня я с гордостью объявляю, что моя команда «Созидатель» расширяется. У нас открыто много новых вакансий для тех, кто хочет внести свой вклад в безопасность нашей страны. И это не все, позвольте представить вам наших гвардейцев. По моему сигналу скала вывел отряд наших бойцов в доспехах страж. За ними следовал внушительный бронированный автомобиль, оснащенный самым современным вооружением. Гвардейцы выстроились в безупречную шеренгу, их сияющие доспехи отражали солнечный свет. Толпа ахнула от восхищения. «Вот она, моя гвардия», — продолжил я. «Вы все видели, на что мы способны. Сначала мы сдерживали вражеские войска в одиночку. Когда мы отбили первое нападение, это осталось за кадром. Но во второй раз вы уже стали свидетелями подвигов моих чудо-богатырей. Кто хочет встать в их ряды, защищать нашу родину и стать героем, записывайтесь к полковнику Кириллу Александровичу Полянину, известному многим из вас как Скала». Закончив речь, я направился к ожидавшей меня машине. Толпа расступилась, давая мне дорогу. Люди радостно скандировали: «Слава Вавилонскому!» Внезапно из толпы выбежала Настя. Не сдерживая эмоций, она бросилась мне на шею и страстно поцеловала, не обращая внимания на окружающих нас людей. Рядом уже стояла Даша Малиновская, корреспондент, чей оператор не упустил ни одной секунды этой сцены. Я мягко отстранился и с улыбкой спросил: «Настя, ты же графиня. Не боишься так открыто проявлять чувства на публике?» Она повернулась к камере и, сияя от счастья, произнесла: «Нет, потому что я горжусь тем, что мой мужчина, Теодор Вавилонский, настоящий герой, народный герой Лихтенштейна». Толпа разразилась восторженными возгласами, а я, с улыбкой глядя на нее, подумал про себя: «Ну вот, попал. Хотя, собственно, я сам этого и хотел». Скала подошел ко мне и тихо сказал: «Подозреваю, что завтра половина армии Лихтенштейна попросится к нам в гвардию». Я, рассмеявшись, похлопал его по плечу. «Ну и чего ты жалуешься, дядь Кирь? Выберешь самых лучших. Ты же переживал, что кандидаты недостаточно хороши были. Вот, теперь будет из кого выбирать». Мы с Настей сели в машину, где нас за рулем уже ждал Борис. Когда автомобиль тронулся, я наконец позволил себе расслабиться. Впереди нас ждал заслуженный отдых в усадьбе. Но я знал, что это лишь краткая передышка перед новыми свершениями. Ведь впереди меня ожидало все самое интересное. Где-то на окраине Вадуца. Заброшенные склады на окраине Вадуца казались безжизненными в тусклом свете луны, которая едва пробивалась сквозь плотные облака. Ветер, налетевший с гор, завывал, будто голодный зверь, раскачивая ржавые листы железа на крышах, заставляя дребезжать стекла в разбитых окнах. Внутри одного из складов царила атмосфера мрачной таинственности. В тусклом свете лампочки, висевшей под потолком, едва можно было разглядеть стены, заваленные всяким хламом, старыми ящиками, сломанной мебелью, кусками металла. В центре помещения, за длинным столом, сколоченным из старых досок, сидел Лес, руководитель одного из самых могущественных крыльев повстанцев. Вокруг него расположились его ближайшие соратники, два десятка людей, каждый из которых был предан Лесу до мозга костей. Они были разными: молодые парни с горящими глазами, жаждущими власти и перемен, мужчины постарше, с суровыми лицами, закаленные в боях, несколько женщин, готовые на все ради достижения своей цели. Но всех их объединяла преданность Лесу и вера в то, что он сможет привести их к победе. Некоторые из них нервно озирались по сторонам, боясь даже шелохнуться. Другие сидели неподвижно, с каменными лицами, скрывая свои эмоции. Но все они внимательно следили за своим лидером, ожидая его указаний. Лес обвел их взглядом, вспоминая, как обучал каждого из них. С кем-то он работал лично, передавая свои знания, делясь опытом, раскрывая тайны общения с тенями. Кто-то схватывал все на лету, быстро осваивая новые техники, открывая в себе скрытые магические способности. Кому-то приходилось объяснять снова и снова, с терпением учителя наставляя, направляя, помогая раскрыть свой потенциал. Но все они прошли его суровый отбор, доказав, что достойны быть в его команде. Кто силой, кто хитростью, а кто-то просто своей непоколебимой преданностью. Он поднялся из-за стола, опираясь руками о шершавую, истерзанную временем, деревянную поверхность. Его высокий рост, худощавое тело, скрытое под черным плащом, внушало страх и уважение. Лицо его оставалось скрытым под капюшоном, лишь тонкие, бледные губы виднелись в полумраке. Но его голос, холодный и резкий, эхом разносился по пустому помещению, заставляя всех присутствующих вздрогнуть. «Настало время усилить наши действия», — произнес он, нарушая напряженную тишину зала. «Мы начнем открывать теневые порталы по всему городу». Но господин нерешительно поднял руку один из присутствующих, молодой парень с испуганными глазами. «Один из намеченных порталов, он будет открыт прямо под детским домом. Там же дети, невинные люди». Лиас медленно повернулся к нему. Его глаза, скрытые под капюшоном, сузились, и в воздухе за спиной парня начала сгущаться тьма. Она клубилась и извивалась, словно живое существо, быстро приобретая форму огромной клыкастой челюсти. В следующее мгновение челюсть молниеносным движением сомкнулась, откусывая голову несчастного. Тело его, безжизненно обмякнув, рухнуло на пол. «Кто-нибудь еще хочет со мной поспорить?» — холодно произнес Лиас, обводя взглядом застывших людей. «Я вас предупреждал, выход отсюда только вперед ногами. Либо вы будете править вместе со мной, когда я стану повелителем этого мира, либо сдохните в безвестности, став кормом для моих теней». В глазах присутствующих читался страх и покорность. Все согласно кивнули. Лиас удовлетворенно улыбнулся, понимая, что теперь они выполнят любой его приказ. «Начинаем через 3 дня», — продолжил он. «Готовьтесь, и помните, ошибок я не прощаю». Рядом с Лиасом сидел его первый помощник, Клаус, худощавый мужчина в круглых очках. Он не был одаренным и старался держаться подальше от теней, но его преданность Лиасу не знала границ. Клаус, бывший военный хирург, которого Лиас вытащил из тюрьмы, где тот отбывал пожизненное заключение за серию жестоких убийств. Лиас сразу же оценил его хладнокровие и организаторские способности, а Клаус увидел в Лиасе того, кто может дать ему свободу действий и удовлетворить его жажду крови. Когда все разошлись, Лиас и Клаус остались вдвоем. Лиас устало опустился в кресло. «Что там еще просили передать наши друзья?» «Возникли проблемы на границе», — доложил Клаус. «Наши люди не смогли пробиться со стороны Австро-Венгрии. Предлагают устроить беспорядки в Вадуце, чтобы отвлечь внимание властей. Под шумок они попробуют зайти с другой стороны. И что именно они хотят устроить?» — нахмурился Лиас. «Взрывы, пожары, массовые беспорядки, нападения на полицейские участки. Все, что угодно, чтобы создать хаос». Лиас задумчиво кивнул, обдумывая полученную информацию. Его планы приходилось корректировать на ходу, но это лишь незначительная помеха на пути к абсолютной власти. «Скоро все изменится», — подумал он. «Очень скоро. И тогда этот мир будет принадлежать мне». Глава 3. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц. Княжеский дворец. Роберт Бабшильд, князь Лихтенштейна, сидел в своем роскошном кабинете, утопая в кожаном кресле. Его обычно идеально уложенные волосы сейчас были растрепаны, галстук ослаблен, а верхние пуговицы рубашки расстегнуты. На столе перед ним стояли 2 бутылки дорогого бурбона, одна уже пустая, вторая наполовину опустошена. «Всего лишь 2 часа ночи», — подумал он, с трудом фокусируя взгляд на стрелках старинных часов, висевших на стене. «А я уже настолько ГХМ устал». Воздух в кабинете был тяжелым, пропитанным запахом алкоголя, табака и отчаяния. Князь поднес стакан к губам трясущейся рукой, сделал большой глоток и поморщился. Бурбон, обжигая горло, растекался по телу, принося лишь кратковременное чувство забвения. Но мысли, как назойливые мухи, продолжали кружиться в его голове, не давая покоя. Черт возьми, как он мог так облажаться? Он, великий князь Лихтенштейнский, превратился в посмешище. Теодор Вавилонский, этот наглый выскочка, как он мог так легко попасться на его уловку? Арестовать его за измену, а потом сразу же отпустить. Идиот. Теперь все думают, что он не способен исполнять до конца даже собственные решения. Роберт Бапшиль вспомнил то унизительное чувство, которое испытал, когда был вынужден отпустить Теодора Вавилонского из тюрьмы, и с трудом поднес стакан к губам. Сделал большой глоток бурбона и поморщился от жгучего вкуса, который теперь казался ему невыносимо противным. А эта история с начальником полиции. Да, он был мерзавцем, но он был его мерзавцем. Князь думал, что сможет использовать его как козла отпущения, но, черт, теперь все шепчутся за его спиной. Он замечал эти сомневающиеся, презрительные взгляды. Князь, нахмурившись, попытался вспомнить последние встречи с некоторыми из своих советников. Двое из них, всегда с готовностью выполнявшие все его поручения, исчезли, будто растворившись в воздухе. Их телефоны не отвечали, а дома опустели. Слуги, с показной невинностью, разводили руками, рассказывая, что ничего не видели, ничего не слышали, и не могут связаться со своими хозяевами. Что они унесли с собой? Секреты? Деньги? Или и то, и другое? Его чертовы секреты и деньги. Князь всегда думал, что держит всех за яйца своими компроматами. Но теперь он не уверен ни в чем. Кому он может доверять? Кто следующий предаст его? Боже, как он мог так низко опуститься? Он, князь, он должен быть непоколебимым. А теперь он сидит здесь, напиваясь в одиночестве, пока вокруг него рушится весь мир. Роберт Бапшиль с отвращением отставил пустой стакан, пытаясь найти хоть какое-то подобие решения. Нужно что-то делать, нужно вернуть контроль. Но как ему восстановить свое положение? Как заставить их снова бояться и уважать его? Внезапно раздался стук в дверь, и в его кабинет вошел один из офицеров службы безопасности. Князь поднял на него мутный взгляд. «Ну, какие новости?» — хрипло спросил он. «Ваше сиятельство, Теодор Вавилонский, он жив?» — с явным замешательством ответил офицер. Князь резко выпрямился в кресле, его глаза горели от непонимания и гнева. «Жив, но как это возможно? Он же все продумал до мелочей. Отпустил его, да, но это была лишь часть плана. Яд в камере должен был сделать свое дело. Чертов Вавилонский, даже умереть нормально не может. Какого черта?» — рявкнул князь вслух. «В его камере было достаточно дымного яда, чтобы убить слона. Он должен был умереть в течение суток после освобождения, а прошло уже 2 дня. Офицер нервно переминался с ноги на ногу. «Мы тоже не понимаем, ваше сиятельство. Возможно, у него иммунитет или иммунитет к яду, который может убить слона». Князь усмехнулся. «Чушь». Он встал, пошатываясь, и начал ходить по кабинету. «Я не хочу платить этому ублюдку за его сраные так называемые укрепления на границе. Это была идеальная схема. Его смерть можно было списать на австро-венгров. А теперь что, ваше сиятельство?» — осторожно начал тот. «Возможно, нам все же придется выплатить часть суммы. Он ведь выполнил часть контракта». Князь резко развернулся и с силой ударил кулаком по столу. «Я запрещаю», — заорал он. «Ни копейки этому выскочке. Он все равно скоро сдохнет, я об этом позабочусь». Офицер вздрогнул от неожиданности. «Но, ваше сиятельство...» — начал он, но князь тут же оборвал его. «Никаких «но», — рявкнул Бапшильд. «Вавилонский – ходячий труп. Мне плевать, как он выжил в первый раз, второго шанса у него не будет. А теперь убирайся», — он махнул рукой в сторону двери, — «и скажи, чтобы принесли мне что-нибудь покрепче этого пойла». Офицер поспешно кивнул и вышел из кабинета, оставляя князя наедине с его мрачными мыслями и планами мести. «Я наконец-то отправился в лавку, намереваясь посвятить несколько часов работе. Реставрируя предметы старины, я погрузился в размышления о недавних событиях и о князе. Все шло по плану, даже лучше, чем я ожидал. Князь, сам того не подозревая, играл по моим правилам, и каждое его действие лишь укрепляло мои позиции. Конечно, попытка отравить меня магическим ядом в изоляторе стала неприятным сюрпризом. Я не ожидал, что они прибегнут к таким методам. С помощью магии я просканировал стены и пол, обнаружив тонкие, почти невидимые отверстия, сквозь которые в помещении просачивался ядовитый газ. Благодаря моему дару, закупорить скрытые трубы, через которые поступал яд, не составило особого труда. Это лишь подтвердило, насколько отчаянно князь пытается удержать власть. Ситуация в княжестве становилась все более напряженной. Люди все еще боялись. Князь потихоньку терял доверие своих подданных, и чем больше он пытался удержать контроль, тем сильнее его хватка слабела. Не только его приспешники начинали сомневаться в его способности защитить их, но и дворянство все чаще поглядывало в мою сторону, ища надежного союзника. Я понимал, что ключом к успеху будет не только устранение физических угроз, но и завоевание репутации в народе. Вообще царившая атмосфера открывала для меня новые возможности. За последние два дня моя личная гвардия значительно увеличилась. Люди искали стабильности и надежного командования, которые я мог им предложить. Да, в этом мире, в отличие от моего прошлого, люди привыкли полагаться на сильных покровителей, аристократов, рода, гильдии. В прошлом мире у меня тоже были вассалы, но я никогда не поощрял тупую преданность. Скорее, наоборот, ценил самостоятельность и независимость своих подчиненных. Здесь же все было по-другому. Люди искали не просто работу или защиту. Они искали того, кто сможет дать им надежду, уверенность в завтрашнем дне, за кем они смогут пойти с полным осознанием того, что это правильное решение. А я, в свою очередь, не отказывал им в этом. Я порекомендовал не отказывать никому, выслушивать всех, кто приходил. При этом, конечно, поручил Скале и его людям проводить тщательный отбор, чтобы не набрать к себе проходимцев и предателей. На самом деле, отсев был не таким уж и большим. Большинство бойцов были из тех, кто когда-то уже служил в армии, опытные ветераны, закаленные в боях. Строительная фирма «Созидатель» тоже процветала. Количество сотрудников росло, как и объем заказов. Моя рекламная кампания сработала лучше, чем я мог надеяться. Теперь ко мне обращались не только за обычными строительными услугами, но и с особыми заказами. Самым популярным запросом стало строительство бункеров под обычными многоэтажными домами. Даже небогатые горожане, обеспокоенные своей безопасностью, готовы были платить любые деньги за дополнительную защиту. Я не мог не воспользоваться этой возможностью. Конечно, строить полноценные бункеры, способные выдержать ядерную атаку, как в моем прошлом мире, я еще не мог. Мои нынешние силы были далеки от того уровня. Но сделать комфортные убежища, как я их называл, где можно было бы спрятаться от артиллерийского обстрела или от обычных грабителей, легко. Мои мысли прервал звон колокольчика. Я поднялся наверх и увидел мужчину средних лет в строгом костюме. Его лицо обрамляла аккуратно подстриженная бородка. «Господин Теодор Вавилонский?» – спросил он, с любопытством оглядывая лавку. «Да, это я. С кем имею честь?» «Виконт Константин Львович Корнев», – представился мужчина, протягивая мне визитку. «Как вы можете догадаться, я представляю интересы моей строительной компании «Фортис Групп» и прибыл сюда по деловому вопросу. Мне рекомендовали вас, как человека, который не боится трудностей и умеет находить решения в самых сложных ситуациях. Род Корневых. Ганс однажды уже рассказывал мне о них. Это одна из старейших аристократических семей Лихтенштейна, известная своими обширными владениями и влиянием в строительной сфере. Их основной бизнес – строительство и реставрация исторических зданий. Они прославились тем, что умеют сочетать старинные архитектурные традиции с современными технологиями. Однако меня насторожил их интерес ко мне, ведь конкуренты чаще обращают внимание на меня, чтобы устранить, а не для того, чтобы заключать выгодные сделки. «Я весь внимание», — ответил я, жестом приглашая его пройти в соседнюю комнату, где у нас был импровизированный кабинет. «Чем могу быть полезен, господин Корнев? Мы слышали о вашем успехе в строительстве оборонительных укреплений на границе и хотели бы предложить вам сотрудничество». «Сотрудничество?» – приподнял я бровь. «В чем именно оно заключается?» «Дело в том, что сейчас в княжестве сложилась ГХМ непростая ситуация. Спрос на стройматериалы резко вырос, а поставки из империи практически прекратились. В связи с этим цены на рынке взлетели до небес. Мы, как одна из крупнейших компаний в этой сфере, решили искать альтернативные источники поставок. И, судя по всему, вы можете нам в этом помочь». Корнев сделал паузу, давая мне время обдумать его слова. «Что ж, предложение интересное», – кивнул я. «Но я пока не понимаю, о каких объемах идет речь, и какие именно материалы вам нужны». «Нам нужно все», – не задумываясь, – ответил Корнев. «Камень, цемент, арматура. В общем, все, что может пригодиться для строительства, и объемы ГХМ весьма внушительные». Я невольно улыбнулся, оценив масштаб их запроса. Похоже, эти Корневы решили не мелочиться.